Скажите только слово, и я передам ее другой ветеринарной фирме. Тогда, быть может, и вам, и мне жить будет спокойнее». «Даю вам слово, мистер Харкурт. Нам очень нужна эта работа. Я говорил с полной искренностью». Инспектор откинулся на спинку кресла и несколько секунд молча смотрел на меня, а потом покосился на свои часы. 10 минут первого, — буркнул он. «Красный лев уже открылся. Пойдемте выпьем пива». В зале пивной он припал к кружке, потом аккуратно поставил ее перед собой на столик и устало взглянул на меня. «Ей-богу, Хэрриот, кончили бы вы небрежничать, а? Просто сказать не могу, как это меня выматывает». Я ему поверил. Лицо его побледнело, а рука, снова взявшая кружку, заметно подрагивала. «Право же, я искренне сожалею, мистер Харкурт. Не понимаю, как это получилось. Вроде бы я все проверял и перепроверял. Во всяком случае, я постараюсь больше не доставлять вам лишних затруднений». Он кивнул и хлопнул меня по плечу. «Ну ладно, ладно, давайте выпьем по второй». Он пошел к стойке, вернулся с кружками и выудил из кармана небольшой квадратный пакет. «Маленький свадебный подарок, Хэрриот, ведь, кажется, скоро ваша свадьба. Так это от моей жены и от меня с нашими наилучшими пожеланиями». Не зная, что сказать, я кое-как развязал веревочку и извлек из оберточной бумаги небольшой барометр. Я бормотал слова благодарности, чувствуя, как у меня горят уши. Он был представителем министерства в наших краях, а я самым новым и самым скромным из его подчиненных. Не говоря уж о том, что хлопот я ему, наверное, доставлял больше, чем все остальные вместе взяты, просто кара Божия. И у него не было никаких причин дарить мне барометр. Это последнее злоключение еще более усугубило мой страх перед заполнением бесчисленных бланков, и я мог только надеяться, что очередное туберкулезное животное попадется мне не скоро. Однако судьба не замедлила послать мне несколько напряженных дней клинических проверок, и на исходе очередного из них я с самыми дурными предчувствиями осматривал одну из айрширских коров мистера Моверли. Легкое покашливание — вот что привлекло к ней мое внимание. Я остановился, и сердце у меня упало. Костяк туго обтянутой кожей, чуть ускоренное дыхание и этот глубокий, сдерживаемый кашель. К счастью, теперь таких коров не увидишь, но тогда они были привычным зрелищем. Я прошел вдоль ее бока и оглядел стену перед ее мордой. На грубой каменной кладке ясно виднелись роковые капли мокроты. Я быстро размазал одну на предметном стеклышке. Вернувшись в Скелдейл-хаус, я окрасил мазок по методике Цильнельсона и положил стеклышко под микроскоп. Среди одиночных клеток краснели скопления туберкулезных бацилл, крохотных, радужных, смертельных. Собственно говоря, я не нуждался в этом роковом подтверждении моего диагноза, и все-таки настроение у меня испортилось еще больше. Когда на следующее утро я объявил мистеру Моверли, что корову придется забить, это его отнюдь не обрадовало. «Ну, наверняка простуда у нее, и ничего больше», — проворчал он. Фермеры, естественно, возмущались, когда мелкие бюрократишки вроде меня забирали их у дойных коров. «Да только ведь спорить с вами бестолку, уверяю вас, мистер Моверли, ни малейших сомнений нет. Я взял мокроту для анализа, и да что уж тут говорить». Фермер нетерпеливо махнул рукой. «Коли правительство, прах его побери, хочет забить мою корову, значит, ее забьют. Но ведь мне положено возмещение, верно?» «Да-да, конечно. И сколько это будет?» Я быстро прикинул. Согласно инструкции, животное оценивалось так, словно продавалось на рынке в нынешнем его состоянии. Минимальная компенсация составляла 5 фунтов, и назначить больше за этот живой скелет явно было нельзя. 5 фунтов, — ответил я. «А пошли бы вы, — сказал мистер Моверли, — если вы не согласны, будет назначен оценщик. Да черт с ним! Чего тут возиться-то?